Расплачиваясь с турком, я придвинул Вере две золотых пятирублевки. Полная ее нога лежала на моей ноге. Она отодвинула деньги и сняла ногу. «Расплеваться хочешь, сестричка?» «Нет, я не хотела расплеваться. Мы уговорились встретиться вечером, и я положил обратно в кошелек два золотых. Мой первый гонорар». Прошло много лет с тех пор. За это время много раз получал я деньги от редакторов, от ученых людей, от евреев, торгующих книгами. За победы, которые были поражениями, за поражения, ставшие победами, за жизнь и за смерть они платили ничтожную плату, много ниже той, которую я получил в юности от первой моей читательницы. Но злобы я не испытываю. Я не испытываю ее потому, что знаю, что не умру, прежде чем не вырву из рук любви еще один, и это будет мой последний золотой. Ходя. Из книги «Петербург», 1918 год. Неумолимая ночь, разящий ветер. Пальцы мертвеца перебирают обледеневшие кишки Петербурга. Багровые аптеки стынут на углах. Фармацевт уронил на бок расчесанную головку. Мороз взял аптеку за фиолетовое сердце. И сердце аптеки издохло. Никого на Невском. Чернильные пузыри лопаются в небе. 2 часа ночи. Конец, конец. Неумолимая ночь. Девка и личность сидят на перилах кафе «Бристоль». Две скулящие спины, две изябшие вороны на голом кусте. «Ежели волей сатаны вы наследуете усопшему императору, то ведите за собой народные массы, матери-убийцы. Но шалиш, они держатся на латышах, а латыши — это монгол Глафира». У личности по обеим сторонам лица висят щеки, как мешки старьевщика. У личности в порыжелых зрачках бродят раненые коты. «Христом вас молю, Аристарх Терентич, отойдите на Надеждинскую, когда я с мужчиной, кто же познакомится?» Китаец в кожаном проходит мимо. Он поднимает буханку хлеба над головой. Он отмечает голубым ногтем линию на корке. «Фунт». Глафира поднимает 2 пальца. 2 фунта. 1000 пил стонет в окостенелом снегу переулком. Звезда блестит в чернильной тверди. Китаец, остановившись, бормочет сквозь стиснутые зубы. «Ты грязный, э?» «Я чистенькая, товарищ». «Фунт». На Надеждинской зажигаются зрачки Аристарха. «Милый, — уже хрипло говорит девка, — со мной папаша, крестный. Ты разрешишь ему поспать у стенки?» Китаец медлительно кивает головой. «О, мудрая важность Востока!» «Аристарх Терентич!» Прижимаясь к струящемуся кожаному плечу, кличет девка небрежно. «Мой знакомый просит вас до себе в компанию». Личность полна оживления. «По причинам от дирекции независящим не удел», шепчет она, играя плечами. «А было прошлое с кое-какой начинкой». «Именно. Весьма лестно познакомиться, Шереметьев». В гостинице им дали ханжи и не потребовали денег. Поздно ночью китаец слез с кровати и пошел во тьму. «Куда?» — просипела Глафира, суча ногами. Под спиной у нее натекло пятно от пота. Китаец подошел к Аристарху, схрапывающему на полу у рукомойника. Он тронул старика за плечо и показал глазами на Глафиру. «Отчего же, Васюк?» — пролепетал с полу Аристарх. «Ты обязательный, право!» И мелким шажком побежал к кровати. «Уйди, пес!» — сказала Глафира. «Убил меня твой китаец!» «Она не слушается, Васюк!» — прокричал Аристарх поспешно. «Ты приказал, а она не слушается!» «Мы друг!» — сказал китаец. «Он можно! Эй, стервь!» «Вы пожилые, Аристарх Терентич», — прошептала девушка, укладывая к себе старика. «А какое у вас понятие?» «Точка». Иисусов грех.